Глава 5. 26 февраля 1960 год. Второй мир. Город Москва. 14.10. Пятница. 10 лет до начала революции. Фрем. Школу сотряс звонок, сообщивший об окончании 6-го урока. «Хороших выходных! Не забудьте сделать домашнюю работу и, умоляю, берегите руки и ноги на горках!» Лилия Павловна закончила урок и смело вышла из класса, воруще-бегущая, стукающая дверьми цунами, которая только что проснулась в школьных коридорах. Фрем начал медленно, очень неторопливо укладывать вещи в портфель, поглядывая на одноклассников. Те исчезали из кабинета с космической скоростью, и скоро он остался один. Как же так вышло? Он рассчитывал, что 6 уроков — это целая вечность. Обычно так оно и было. И за эту вечность он обязан был все хорошенько обдумать и принять взрослое, взвешенное и абсолютно верное решение. Куда делось время? Живот скрутило от волнения, но... Делать было нечего. Фрем вышел в коридор. Ученики высыпались из классов, как горошек, из консервной банки и со всех ног неслись к выходу. «Не бегать! Осторожнее!» Важно командовали дежурные с красными повязками на рукавах. «Игорь, лови!» — крикнул Димка и запустил свой портфель в свободный полет. Фрем успел ухватить снаряд, натужно улыбнулся и послал его обратно. «Ну чего? Сегодня с нами пойдешь или опять брата ждешь?» — заорал Димка, перекрикивая общий ор. Голос у него был звонкий, так что Фрем даже поморщился. Как же хотелось наплевать на все и убежать с ребятами. И не только потому, что он по друзьям за эти дни соскучился. Не хотелось видеть Алластера и присоединяться к его делу. Или хотелось? «Брата жду!» — буркнул Фрем, и друзья унеслись вслед за толпой. «Счастливые! Им не надо принимать решения, которые могут перевернуть всю жизнь и жизни других людей, а может, и целого мира? Вот почему пятница наступила так скоро?» Через знакомые лестницы и быстро пустеющие коридоры он вышел к раздевалке. Последние школьники убегали из школы с такой скоростью, будто их могли догнать и оставить тут на все выходные. Одна тетя Дуся никуда не торопилась. Она сидела за своим вахтерским столом и мерно вязала, покручивая иногда колесико маленького радиоприемника. Фрем нашел свою куртку, валяющуюся на полу, под вешалками, кинул ее на скамейку и подошел к расписанию. Глаза блуждали по склеенным листам бумаги, но мысли улетели далеко. Уже целую неделю Алластер ходил в школу. Всего месяц, как появился в этом мире, а уже отправился к людям. Фрем ничего не понимал. Обычно спасеныши долго привыкали. Сидели безвылазно в детдоме, которым руководила Регина. Он и сам там прожил 2 года и научился самому главному — читать, писать, считать и от белого цвета не шарахаться. А когда ему исполнилось 9, Регина его усыновила. Почему-то. Одного его из многих других детей. Фрем чувствовал огромную благодарность, боялся подвести свою новую маму и в школе очень старался. В результате учился он не хуже других, на 4-ки и 5-ки. Иногда прокрадывались в его дневник 3-ки, но это случайно. Почему же с Алластером Регина решила пропустить все необходимые ритуалы и буквально спустя месяц отправила его в школу? Да еще и не просто в школу, а сразу в 10-й выпускной класс. А он еще и взрослеть не может. Загадки. Тайны. Фрем их не слишком любил. «Эй, мальчик!» — раздался за спиной девчачий голос. Он обернулся и сильно удивился. Его окликнули 2 старшеклассницы. Обе заплетали волосы в косы, не носили глупых бантиков и выглядели очень взрослыми. Фрем сглотнул и спросил. «Чего вам?» Вышло грубовато. Совсем не так, как хотелось бы в такой ситуации, но девочки не смутились. «Это ты, Игорь, брат Саши Фролова?» «Ну, да». Фрем отвел взгляд. Он не понимал, чего им надо, при чем здесь Алластер, и самое главное, как себя вести. И тут его вдруг будто кипятком обдало. А вдруг это одноклассницы Алластера, и они что-то заподозрили. Заметили, что он не растет. Хотя всего лишь за неделю, сомнительно, но кто этих взрослых девчонок знает? «Игорь, мы одноклассницы твоего брата!» У Фрема закружилась голова. «Меня зовут Оля, а это Женя. А расскажи нам, пожалуйста, про Сашу». «Чего рассказывать-то?» Пожал плечами Фрем как можно безразличнее. «Что у него случилось?» Доверительно спросила Оля. «Ты только не подумай, нам не просто так. Я звеньевая класса, а Женя — председатель совета отряда». «Да-да!» — подхватила вторая. «Просто у него спрашивать некрасиво. Но мы должны знать. Ты понимаешь? Если жизненные трудности, мы готовы взять над ним шефство, ну, чтобы подтянуть. По учебе». «Не надо!» — испугался Фрем. «А у Александра все хорошо, честно, честно». «Ну где же хорошо?» — наседала звеньевая. «У него с учебой плохо. Учителя пока его не трогают. Все понимают трагедии у человека. Но этот год выпускной, и нашему классу нельзя портить показатели». Фрем не знал, что отвечать, и просто смотрел на них. Понятное дело, что у Алластера с учебой не клеится. Он же понятия не имеет, что такое химия, физика, биология. Только, наверное, с немецким все хорошо. Спасибо очкам-переводчикам. Хотя это же такой характер, может принципиально сидеть и молчать. Девчонки не унимались. «Расскажешь?» Собрав мысли в кулак, Фрем выдохнул и отчеканил зазубренную фразу. «У Саши родители умерли, пожар был. А моя мама — его тетя, и теперь он живет с нами». Девочки зашептались, закивали. Фрем понятия не имел, куда себя деть, и тихонько оглядывался, не сбежать ли. Однако старшеклассницы профессионально заблокировали возможные пути отступления, поэтому пытка продолжалась. «Ты знаешь, он выглядит старше 10 класса», — подозрительно выдала председатель Женя. «Он не второгодник, случайно?» «Нет!» — пискнул Фрем. «Не случайно! То есть не второгодник! Он одногодник!» Девчонки переглянулись, и Оля шепнула. «Я же говорила, это из-за трагедии! А шрам у него на шее такой длинный откуда?» — не унималась Женя. Тут Фрем понял, что дело плохо. Про шрам Регина ему историю не выдумала. Надо будет им повизировать. Или как-то так. «Со шрамом такая история», — начал он неуверенно. «У них ведь пожар почему начался?» «Почему?» Девчонки придвинулись ближе, обдав Фрема сладким запахом пота и духов. «А потому что к ним в квартиру воры забрались!» — неожиданно выпалил он. «Сначала подожгли, чтобы следы замести, а потом начали, воровать. А Сашка домой вернулся и их застукал. У одного вора в руке нож. И он как... Ой, Саша!» — воскликнули звеньевая и председатель, поглядев в сторону большой рекреации. Оглянувшись, Фрем облегченно выдохнул. У раздевалки маячила высокая и неестественно прямая фигура в новой школьной форме. Девчонки тут же испарились, промямлив что-то на прощание. Алластер посмотрел на них безразлично сквозь очки-переводчики. «Готов?» — коротко спросил он у Фрема. Названный брат был одет так же, как и все знакомые ребята. Зимнее пальто, шапка-ушанка, валенки, шарф. Но по какой-то загадочной причине выглядел он во всем этом иначе. Фрему было сложно подобрать подходящее слово. Как белогвардейский офицер, наверное. Он видел в одном фильме. Тот герой был плохим, конечно, но почему-то запомнился. Особенно разворот широких плеч и ощущение, что на тебе никогда обыкновенное пальто так не будет сидеть, да и необыкновенные, наверное, тоже». Он вздохнул, натянул свои вещи и потянулся вслед. Улица встретила их ледяным порывом ветра и острыми снежинками. Отойдя немного от школы и убедившись, что вокруг никого, Фрем начал. «Слушай, эти девчонки, те в школе, спрашивали о тебе». Он осторожно подбирал слова, так как всегда боялся обидеть Алластера. «Они сказали, что ты выглядишь старше. А еще про шрам твой спросили. А я не знал, что им ответить». «А почему сначала подожгли?» — неожиданно спросил Алластер. «Что?» — не понял Фрем. «Почему сначала подожгли, а потом начали грабить? Мне кажется, так неудобно». Фрем искоса глянул на своего нового брата и пришел к выводу, что тот, пожалуй, улыбается. «Не знаю. Так получилось». Буркнул он и пошел дальше молча. В голове почему-то все еще стояли длинные, тонкие косички и рюшечки на черном фартуке одной из девочек. Правда, он сейчас уже не сказал бы которой. Он решил, что обязательно поговорит об этом с Региной. О легенде Алластера, конечно, а не о рюшах. И тут только до него дошло, что они ведь уже идут. И пойдут они сейчас совсем не к дому. А он так ничего и не решил. Гулять они могут аж до 7 вечера, и что за это время произойдет, никто не знает. Это все Третьяковка виновата. А еще дети во дворе и снег. Нападал не вовремя. То, что в случившемся виновата Регина, слишком рано выпустившая Алластера в открытый мир, он думать не мог. Старался не думать. Понятно же, что у этого адаманца какая-то трагедия. И все еще слишком болит в душе. Уж об этом Фрем знал, вот он и рвется теперь свой мир спасать. Их, родной мир. «Я хочу увидеть это у нас, и я своего добьюсь!» Фрем совсем запутался. Сначала он обрадовался, когда представил счастливых детей в черной одежде, играющих в снежки, но потом, ночью, после вкусного ужина, когда Регина пожелала ему, как всегда, спокойной ночи, взлохматив волосы привычным уже жестом, и он улегся на белоснежные чистые простыни, в голову полезли совсем другие мысли. «Так нельзя!» — понял он, засыпая. «Нельзя! Потому что Регина изо всех сил старается, спасает людей из того мира. Хотя бы некоторых. Дарит им шанс на счастливое будущее. И все они тут отлично привыкают и приживаются. И никто никогда не хотел возвращаться. А что, если Алластер тайком вернется назад? Император схватит его, выведает все. И про переход, и про второй мир. Проникнет сюда и...» Дальше страшно становилось даже придумывать. В ту ночь он так ничего и не решил, потому что заснул. А наутро Фрем решил, что нечего разводить панику. Наверняка Алластер и сам передумает. Но через несколько дней упертый братец попросил отвезти его в какое-нибудь уединенное место, где можно было бы попрактиковаться в магии. В магии! Фрем решил непременно обо всем рассказать Регине, но когда наступил новый день, приемная мама накормила их завтраком и пожелала удачи в школе. Он так ничего и не сказал. Он решил поднять вопрос вечером, но в тот день Регина задержалась на работе и пришла уставшая, и очень поздно. Нельзя же было ее волновать. Да что ж такое творится? Поразмыслив, Фрем пришел к неутешительному выводу, что дело тут нечисто. И как человек, честный сам с собой, он вдруг понял, как бы сильно он не любил Регину, как бы сильно не хотел жить в этом мире, он скучал по дому. И той ночью в мечтах он мстил императору с Виктором, и поэтому сейчас он, пожалуй, все-таки вел Алластера туда, куда тот требовал, в укромное место, где можно будет потренироваться в магии. До цели их пути от школы было всего лишь около получаса ходьбы пешком. Каждый шаг давался ему с трудом, ведь с каждым этим шагом он предавал Регину, а Алластера, возможно, вел к гибели. Однако ноги шли сами, и все более быстро, потому что постепенно замерзали. Поэтому до места они добрались гораздо быстрее. Это был небольшой парк аттракционов. Рядом протекала ленивая речушка, за которой деревья росли без присмотра и напоминали лесной массив. Летом Фрем обожал тут кататься на гремящих и гудящих железных штуковинах, а зимой это место наводило на него тоску, пустотой и холодом. Зато можно было спокойно попрактиковаться. Он испугался собственных мыслей и скорее потопал к мосту. За ним, в диком лесопарке, он знал одну подходящую полянку. Главная парковая дорога была почищена, а вот на боковых тропинках лежал глубокий снег. С портфелями, в школьной форме, пробираться по свежему снегу было неудобно, но они молча продолжали свой путь и скоро вылезли на полянку. «Фух! Вот место, о котором я говорил. Теперь... благодарю, можешь идти». Аластер положил портфель на снег и шагнул вперед. «Один». «Идти?» — уточнил Фрем. Ему показалось, что он ослышался. «Все верно. Спасибо, что показал место. Не беспокойся, обратно я доберусь сам. Ты пока можешь провести время с друзьями». Аластер отвернулся и начал присматриваться к девственному снегу на поляне. Фрем переступил с ноги на ногу, потряс носком валенка. Что ж, отлично. Он может сейчас идти и, наконец-то, заняться своими делами. Вот и хорошо. Просто замечательно. «Слушай, а я могу остаться? Посмотреть, как ты, колдуешь?» — спросил он негромко. «Это исключено». Аластер даже не обернулся. «Ты не имеешь к этому делу никакого отношения». Фрем полыхнул. «Не имеет к этому делу отношения? Речь о его доме. Он там родился. Там его мама и папа. Там они...» «Это меня касается!» Аластер обернулся и покачал головой. «Не стоит терять то, что имеешь. Ты уже стал частью этого мира. Иди домой». Фрем сердито выдохнул. Сейчас нужно было бы сказать: «Эй, ты! Да! Я уже стал частью этого мира! Как и нас таких много! А ты не смей рушить все, что создала Регина! Не подвергай опасности себя и других! Прекрати! Я сейчас же иду обо всем рассказывать!» Но вместо этого он произнес: «Стал частью этого мира, говоришь? А ты знаешь, после чего я этой частью стал? Когда он к нам в поселок пришел, потому что кто-то из соседей донес на моих родителей. Он пришел и убил их. Прямо у меня на глазах. А они...» Фрем с трудом удержал подступающие слезы. «Они никогда ничего плохого не делали. Они даже не хотели в Адаманте жить. Они меня в дом для воспитания детей не отдали. Сами воспитывали. В нашей округе я один маленький был. Всех остальных сразу же отдавали, а меня родители любили. А потом он пришел». Фрем рукавицей вытер лицо и хлюпнул носом. «И их двоих, папу, а потом маму, а потом меня, только я убежать успел!» Фрем поднял лицо на Аластера и в вечно холодных зеленых глазах вдруг увидел понимание и даже скорбь. Сказанные слова доставляли ему боль, как если бы он сам прошел через похожее. Над поляной стало тихо. Ветер немного посвистывал в деревьях и поднимал с земли отдельные снежинки, не успевшие еще слежаться и стать частью крепкого наста. Фрем протер лицо снегом и спросил: «А чего ты вообще хочешь? Ну вот сейчас тренировка магии, и потом... Чего ты хочешь в конечном итоге?» «Я хочу вернуться домой и убить Виктора», — ответил Аластер. «А потом я убью Императора. Но для этого мне нужно стать сильнее их всех». «А если у тебя не получится? Если провал? Ты же подведешь не только себя, но и весь этот мир». Аластер спокойно кивнул. Казалось, он уже все отлично продумал за эти несколько дней. «Верно. Поэтому должны быть продуманы пути к отступлению или, если уйти не удастся, к смерти, до того, как император сможет от меня что-либо узнать. Уголки губ Алластера дрогнули. Ефрем вдруг увидел вместо хмурого подростка кого-то другого. Человека, способного повести за собой и его самого, да что там его, целую армию. Человека, способного бросить вызов далекому и страшному злу. Причем не просто бросить, но и победить. Мозг Фрема еще сопротивлялся, но душа уже все решила. «Пожалуйста, можно я с тобой вместе колдовать научусь? Стану сильнее Виктора и помогу императора убить!» Проговорил он быстро и даже сам себе удивился. Алластер крепко задумался. И за эти несколько секунд Фрем еще раз ощутил жгучее желание идти за адаманцем до конца. «Хорошо», — проговорил наконец Алластер. «Тогда с сегодняшнего дня ты будешь моим другом». Вроде бы обычные слова. Кто придавал им тут такое уж серьезное значение? У Фрема друзей было хоть отбавляй, полный двор, и в школе еще. Однако сейчас он почувствовал, что это самая важная в его жизни минута. Для Алластера, который узнал это слово всего несколько дней назад, оно означало нечто большее. Гордый адамантец наверняка впервые в жизни употребил его. У Фрема-то друзья были, а вот у Алластера только он. Самый первый в жизни друг. Это точно. «Я буду рад стать твоим другом», — ответил он, стараясь не показать, как волнуется. «Может быть, пожать ему руку? Или это излишне?» Фрем так и не решил, но повторил еще раз самое важное. «Только обещай, чтобы ни Регина, ни ее работа, ни этот мир не пострадали. Пожалуйста!» Алластер кивнул с пониманием. «Это не обсуждается. А теперь начнем. Иди сюда». Фрем, ощущая полную нереальность происходящего, кинул свой портфель в снег и подошел поближе. Алластер снял очки-переводчики. Фрем автоматически тоже потянулся к носу, но вспомнил, что уже выучил язык и обходится без них. Адамантец тем временем выдохнул и стал внимательно глядеть на поляну. Лицо его окаменело. «Алластер, ты что?» Фрем замолчал на полуслове. Он догадался, что сейчас начнется колдовство. Регина всегда говорила, что колдовать в этом мире нельзя. Но этот упертый не хотел верить. Прошло около 10 минут, как Алластер начал гипнотизировать поляну. Фрему становилось холодно, в животе бурчало, но все это не имело значения. Он тоже уставился на снег, и каждый порыв ветра принимал за начавшуюся магию. Однако она все никак не начиналась. 20 минут спустя, когда Фрем уже не чувствовал ног, Алластер цокнул языком и отвел взгляд. «Не переживай! С первого раза не получилось! Может быть, потом?» Алластер только прищурился. «Это как пробираться по непротоптанному снегу», проговорил он замерзшими губами и очень внятно. «Чего? Ты о чем?» «О магии», — пояснил Алластер. «В нашем мире в нем уже протоптали дорожки, а в этом...» — он обвел рукой кругом. «Пока нет. Но представь, насколько быстро можно побежать по дороге после того, как натренируешься медленно ковылять по снегу». Кажется, Фрем начинал понимать. «А-а-а! Тогда давай! Еще раз пробуй!» Они пробыли на поляне до тех пор, пока не опустились сумерки. Но у Алластера так и не получилось сдвинуть с намеченной физикой и траекторией даже снежинку. Фрем помнил, с какой легкостью дома колдовал дед Рок. У них в селе не было ни волшебных контор, ни учебных заведений, но дед когда-то жил в Вюрците, занимался строительством и магией немного владел. Тогда Фрему все казалось естественным, и он даже не подумал спросить, как это делается. А жаль, сейчас могло бы пригодиться. Есть уже хотелось не на шутку, да и время перевалило за 5 часов. Скоро быстро начнет темнеть, а им еще из лесопарка надо выбираться. «Может, закончим на сегодня?» — спросил Фрем примиряюще. Видно было, что Аластер раздосадован, хоть и не показывает. «Давай завтра сюда еще придем». Аластер кивнул и, наконец, оторвал взгляд от снега, поморгал и растер замерзшие руки. Они подобрали из снега портфели, отряхнули друг друга и ушли за снежной поляной. «На будущее, если я говорю, что после школы вы можете погулять, это значит, что нужно вернуться домой, переодеться, поесть и только потом идти гулять, понятно?» Регина не сердилась, но говорила так серьезно и так при этом смотрела, что видит Бог, которого Фрем ненавидел по старой памяти за одно название, он больше никогда за всю оставшуюся жизнь не посмеет пойти гулять, не выполнив установленный только что порядок вещей. Регина стояла перед ними в розовом домашнем халате в полоску, но от этого менее угрожающей не становилась. «Мы все поняли», — пообещал Фрем и шумно сглотнул комок, застрявший в горле. Аластер даже бровью не повел. Вот это выдержка. Но с Региной так нельзя. «Хорошо», — смягчилась она. «Идите переодеваться. И на кухню». Фрем через секунду был в своей комнате и скидывал промокшую насквозь одежду. «Ты знаешь, кто пришел?» — спросил вошедший следом Аластер. «Ты о чем? «На вешалке вещи чужие, а на кухне кто-то сидит». «Правда?» «Не заметил». «Не знаю, может быть, по работе. К Регине часто по работе приходят». «Понятно». Аластер тоже начал переодеваться. «А ты какую работу имеешь в виду?» Фрем на него шикнул. «Ту, о которой нельзя говорить». «А официально она где работает?» «Заведующая детского дома. Удобная легенда. Можно людей на какое-то время пожить, оставлять, и детей, если они вдруг одни, без родителей». «Понятно». Фрем тут же представил, что творится в голове Аластера. Наверняка он думает, а не в самом ли детском доме находится переход в их мир? Или он сейчас решает, почему это Фрем не живет с остальными, почему Регина забрала его к себе? Только бы не спрашивал. На кухне действительно сидел мужчина. Они с Региной пили чай, а рядом на столе стояли две тарелки с борщом на первое и пюре с котлетами на второе. Это для них, значит, опоздавших. «Привет, Фрем!» — поздоровался незнакомец. Затем он очень серьезно по очереди пожал руки Фрему и Аластеру и представился. «Рома! Дома Роланд!» Гость выглядел помятым и уставшим. Глаза добрые, ярко-голубые, а рот улыбчивый, лицо все в мелких морщинках. Волосы коротко стрижены, одет обыкновенно коричневые брюки и белая рубашка. «Я на смене был, когда ты к нам перешел», — кивнул он Аластеру. «Так, ладно, Роланд, задачу понял?» — прервала его Регина, и мужчина тут же широко ей улыбнулся. Фрема что-то кольнуло. «Чего это он ей так широко улыбается? Сидит тут вечером. На работе не наговорились». «Да понял, понял», — добродушно отозвался Роланд. «Ну и задачки ты задаешь. Полный переучет всех перешедших со всеми адресами и настоящими местами работы. Немало времени это займет». Он встал из-за стола. «Ну, тогда до завтра». «Да, я приеду», — устало ответила Регина. «Хочу проконтролировать, как работает система с откатными животными». «Если все пройдет удачно, это будет прорыв. Иди уже». Теперь и она широко улыбалась. А Фрем и не знал, что она с подчиненными так ласково общается, как с детьми прям. Роланд со всеми распрощался и вышел. Хлопнула входная дверь. Фрем и Аластер приступили к еде. Борщ — вкуснотища. «Ну что, как погуляли?» — спросила Регина, наливая себе чай. «Отлично! В парк ходили, побродили там, туда, сюда». Врать второй маме было просто отвратительно. Фрем еще ни разу в жизни этого не делал, хотя он и не врал, просто не договаривал. Очень сильно не договаривал. «Побродили, говоришь? Далеко не забредайте, а то потеряетесь еще». «Регина!» И Фрем, и она удивленно уставились на Аластера. Он впервые обратился к своей спасительнице по имени. «Нам в школе дали задание написать автобиографию. Кажется, это что-то важное. Вы не могли бы помочь?» «Конечно!» — она обрадовалась. «А еще я совершенно не понимаю материал на занятиях. Меня учили совершенно другому. Не могли бы вы и в остальном помочь?» Регина радостно засуетилась, а Фрем быстро проглотил еду и ушел в их общую комнату. Его сосало гаденькое чувство, что это начался его, теперь уже их, общий план. И для его второй мамы он ничего, кроме горя, не принесет.